Глава 5. Организация производства. Если какое-то устройство позволяет сэкономить 10% времени или улучшить на 10% результат, то его неприменение означает обложение вашего производства 10% налогом. Если час вашего времени оценивается в 50 центов, то 10% экономия времени позволит экономить 5 центов в час. Если бы была возможность увеличить доходы на 10%, то за ее секрет любой владелец небоскреба отдал бы с радостью половину. Сам он владеет небоскребом, потому что научно доказано, что некоторые материалы при определенном использовании экономят пространство и увеличивают арендные доходы. 30-этажному зданию требуется столько же места, сколько и пятиэтажки. Старомодная архитектура обходится владельцу пятиэтажного дома в сумму, равнозначную доходу от недостающих 25 этажей. Если 12 тысяч служащих будут делать в день на 10 шагов меньше, общая экономия составит лишние 50 миль пространства и энергии, затраченной на его преодоление. Следуя этим принципам, я построил свой завод. Для меня они всегда были чем-то, что само собой разумеется. Вначале мы нанимали квалифицированных рабочих, но с расширением производства мы поняли не только то, что мы не имеем столько мастеров, но и то, что высококвалифицированные рабочие не нужны на большом заводе в таких количествах. Из этого и вышел тот принцип, о котором я подробно расскажу в дальнейшем. Понятно, что большинство людей не обладают достаточными интеллектуальными, а то и физическими навыками, чтобы хорошо обеспечить свою жизнь, потому что не могут своими руками создать столь необходимых окружающим товаров, сколько нужно, чтобы всю жизнь обменивать на что-то необходимое для себя. Я знаю, весьма многие считают, что в нашей работе мы игнорируем высококвалифицированный труд. Но это не так. Мы его не игнорируем. Просто у нас он проявляется в более умелом планировании, управлении и изготовлении средств производства. И результатами такой высококвалифицированной работы уже пользуются те, кто особыми навыками не наделен. Но об этом позже. Необходимо признать неравенство умственных способностей разных людей. Если бы каждая операция у нас на производстве требовала высокой квалификации, у нас бы не было ничего. И за 100 лет не обучить достаточного количества специалистов. Результаты ручного труда миллиона людей не смогут даже приблизиться к нашим объемам производства. Управлять миллионом людей было бы невозможно. Но еще более важно то, что произведенные их ручным трудом товары никогда бы не смогли стоить столько, чтобы их можно было купить. Но даже если вообразить, что все вышеуказанное свершилось, такое производство займет слишком много места. Огромное количество человек потребуется даже не чтобы работать, а чтобы только переносить готовые товары с места на место. При таких условиях каждому рабочему можно платить от силы 10-12 центов в день, потому что, естественно, платит их не работодатель. Он только следит, как расходуются деньги. А заработную плату им дает тот товар, который удалось создать. Задача работодателя при этом – так организовать производство, чтобы товар мог обеспечивать зарплату. Экономичные методы производства стали применяться не сразу. Все шло постепенно, так же, как и самостоятельный выпуск все большего количества разных деталей. Модели Т были оснащены первым мотором, который мы полностью сделали сами. Всеобъемлющая экономия началась со сборки, а затем затронула и другие процессы. Теперь у нас много квалифицированных мастеров, но они не изготавливают автомобили, а облегчают условия работы тем, кто их производит. Наши высококвалифицированные рабочие – это изготовители инструментов, исследователи, механики и модельщики. По своим навыкам они не уступят никому. Они слишком хороши, чтобы тратить их усилия на то, с чем изобретенные ими машины справятся лучше. Большинство людей приходят к нам без необходимых навыков, но они обучаются максимуму за несколько дней. Если это у них не получается, значит, они нам не пригодятся. Многие из них – иностранцы, и все, что требуется при приеме на работу, это потенциальная способность сделать хотя бы то, что позволит окупить накладные расходы по содержанию их рабочих мест. Им даже не обязательно быть очень крепкими физически. У нас есть работа для выносливых людей, хотя ее объем постоянно снижается, но у нас есть и совсем не энергозатратные операции, с которыми с точки зрения силы справился бы и трехлетний ребенок. Без подробного рассмотрения всех технологических процессов крайне сложно тщательно проследить последовательное развитие производства в целом. Но у меня, наверное, это не получится, поскольку каждый день происходило что-то важное, а вспомнить все невозможно. Так что придется остановиться на отдельных примерах. Из них видно не только то, каким станет наш мир, когда все подчинится принципам разумного производства, но и то, сколько мы сейчас переплачиваем за все товары, насколько выше существующего должен быть уровень зарплат и сколько еще предстоит узнать и сделать. Компания Ford только чуть-чуть продвинулась на этом длинном пути. Автомобиль Ford в целом состоит из 5000 деталей, с учетом винтов, гаек и всего остального. Некоторые из них довольно громоздкие, а другие не превышают размеров часовых шестеренок. Когда мы только начали собирать машины, рабочие просто приносили в одно место все необходимые части, как если бы они строили дом. Когда же мы стали самостоятельно изготавливать детали, то, естественно, создали для каждой из них отдельный цех. Однако обычно все операции по изготовлению небольшой детали выполнял один и тот же рабочий. Но темпы развития требовали от нас так организовать производство, чтобы рабочие не мешали друг другу. Ибо плохо организованные рабочие намного больше бродят туда-сюда в поисках материалов и инструментов, чем занимаются непосредственно делом. Конечно, и получают они в таком случае не очень много, потому что за такие хождения платить никто не намерен. Первое улучшение технологии сборки произошло тогда, когда мы поняли, что надо доставлять работу к людям, а не людей к работе. Сейчас мы следуем следующим принципам. Рабочий, если это возможно, не должен делать больше одного шага в любом направлении. А еще рабочий не должен нагибаться. Правила сборки таковы. Первое. Размещать рабочих и инструменты согласно этапам сборки, чтобы деталь в процессе изготовления совершала как можно меньше перемещений. Второе. Использовать спускные желобы или другие приспособления, чтобы рабочий по окончании своей операции всегда мог положить готовую деталь на одно и то же самое удобное для него место. По возможности использовать для перемещения детали силу тяжести. Третье. Использовать скользящие сборочные конвейеры для скорейшей доставки отдельных частей. Практический результат применения этих правил заключается в сведении к минимуму необходимости думать и двигаться для рабочего. Там, где это возможно, на каждую операцию затрачивается только одно движение. Сборка шасси – самое интересное с точки зрения непрофессионала и, наверное, самая известная наша операция. В свое время она была и самой важной. Сейчас мы перевозим части и осуществляем сборку непосредственно в районе распространения готового изделия. 1 апреля 1913 года мы впервые опробовали конвейер при сборке магнитомаховика. Мы обязательно испытываем все новое в малых масштабах. Конечно, мы всегда готовы отказаться от любой технологии в пользу лучшей, но хотим быть абсолютно уверены в реальности улучшения, прежде чем широко его применить. Я думаю, что это был первый движущийся конвейер в мире. Общую идею мы позаимствовали у чикагских заготовителей говядины, использовавших подвесные тележки для разделанных туш. Раньше при обычной сборке за 9-часовой рабочий день один человек, выполнявший все операции, мог изготовить от 35 до 40 магнета, то есть на одну штуку уходило 20 минут. При использовании конвейера удалось разделить его работу на 29 операций. Общее время их выполнения составило уже 13 минут 10 секунд. Затем, в 1914 году, мы подняли конвейер на 8 дюймов и сократили время сборки до 7 минут. Исследования необходимости скорости передвижения конвейера позволили еще уменьшить это время. Теперь уже оно составляло 5 минут. В общем, результат таков. Благодаря научному подходу, сейчас один человек делает больше, чем в прежние и совсем не такие дальние времена делали четверо. Тот конвейер доказал свою эффективность, и мы стали применять их повсеместно. Сборка двигателя, ранее также осуществлявшаяся одним рабочим, теперь разбита на 84 операции, и экономия время позволила нам в 3 раза увеличить результат. Довольно быстро мы стали использовать конвейер и для изготовления шасси. Лучшее среднее время сборки одного шасси стационарным методом составило 12 часов 28 минут. Мы попробовали все делать в движении. Тащили его 250 футов на лебедке. 6 сборщиков шли рядом с ним и брали детали из ящиков, расположенных вдоль всего пути перемещения шасси. Этот несовершенный эксперимент позволил сократить время до 5 часов 50 минут. В начале 1914 года мы приподняли конвейер и решили, что сборку следует производить стоя. Для этого мы установили 2 конвейера на разной высоте – 26,3 дюйма и 24,5 дюйма – и составили 2 группы сборщиков разного роста. Осуществление работы на уровне пояса и дальнейшее разделение операций привело к тому, что теперь на сборку одного шасси требовался 1 час 33 минуты. Тогда на конвейере собирали только шасси. Все остальное ставили на него на знаменитый Джон Р. Стрит, проходящий через наши фабрики в Хайленд Парк. А в настоящее время на конвейере собирается весь автомобиль. Не следует, однако, думать, что все это заработало сразу и без проблем. Надо было тщательно отследить оптимальную скорость конвейера. При сборке магнета-маховика она первоначально составляла 60 дюймов в минуту, но это было слишком быстро. Затем мы попробовали 18 дюймов в минуту, слишком медленно. В итоге мы остановились на 44 дюймах. Важно, чтобы человек не торопился. Он должен располагать всем необходимым временем до последней секунды, но и простаивать он ни секунды не должен. Мы рассчитали оптимальную скорость каждой операции, потому что успешное применение конвейера на сборке шасси повлекло за собой полное переоснащение всего нашего производства и внедрение механических конвейеров на каждом этапе. Например, скорость конвейера шасси 6 футов в минуту. Переднего моста 189 дюймов в минуту. При сборке шасси осуществляется 45 отдельных операций. Сперва 4 рабочих крепят на раму грязезащитные крылья. Двигатель появляется только на 10-й стадии и так далее. Некоторые люди выполняют 1-2 операции, а некоторые намного больше. Те, кто ставят деталь, обычно не крепят ее, потому что часто с ней нужно еще осуществить несколько других действий. Тот, кто ставит болт, не накручивает гайку. Тот, кто ее накручивает, не затягивает. Операция по заливанию бензина – 34-я. Операция по смазке почти готового мотора к тому времени уже произошла. 44-я операция – наполнение радиатора водой. 45-я – выезд готового автомобиля на Джон Р. Стрит. Сборка мотора проводилась по тем же методам. В октябре 1913 года она занимала 9 часов 54 минуты, а через 6 месяцев, когда применили конвейер, 5 часов 56 минут. Все части автомобиля в наших мастерских движутся на крючках или подвесных цепях в точной последовательности, необходимой для сборки целой машины. Перемещение может осуществляться на платформах или под действием силы тяжести, как угодно, но везде действует принцип, согласно которому вертикально или горизонтально переносятся только материалы. Подвозят их на маленьких грузовиках с прицепами на основе укороченных шасси Ford, таких подвижных, что они с легкостью заезжают в любой узкий проход. Ни одному рабочему не приходится что-то носить или поднимать. Для этого есть особый отдел, транспортный.